Отец Мисаил Пузенко любит порядок. Еще больше порядок любит его матушка Галендуха. Она самоотверженно борется за порядок. Батюшка же за порядок не борется, но пытается его сохранить на подведомственной ему территории дома. Сначала достаточно пространной, но затем сжавшейся до его келейки и далее до личного рабочего стола. Матушка же, напротив, сферу своей деятельности постоянно расширяет, в результате чего арена борьбы с энтропией постепенно охватила все их жилье. Внешне это выглядит так, словно семья переживает перманентный переезд. Хрупкая матушка в борьбе устает, изнемогает, мучается, скорбит и даже в тайные минуты унывает, но борьбу не оставляет. Отец Мисаил ей сердечно сочувствует, однако помочь ничем не может. Любое его вмешательство резко ухудшает положение. Так, когда-то отец Мисаил попробовал выбросить стопку старинных, времен матушкиной молодости, истертых журналов мод, после чего были обиды, слезы и долгие взаимные примирения. И в конце концов батюшка нашел гениальный выход. «Слушай, матушенька, у меня есть замечательное предложение. Давай не убирать вообще. Порядка это, конечно, не прибавит, но, кажется, и не убавит. Зато останется время и сила радоваться жизни». Матушка крепко задумалась. Хотя по естественной церковной традиции она привыкла батюшку не слушаться, но в этом предложении что-то было. Как уже упоминалось, здоровье у матушки Галендухи крайне нежное. Терморегуляция за более чем 50 лет жизни так и не отладилась, скорее наоборот. Вот убедительный пример того, один из многих. По утрам батюшка принимает водные процедуры. Как-то, вылив на себя в ванной пару ведер холодной воды и напялив халат, он отправился в свою комнату. Мокрые ноги оставляли следы на паркете, что-то вроде следов ангелов из пастернаковской звезды Рождества. Матушка сегодня отследила. Поспешно выйдя из своей комнаты, она отправилась на кухню и по дороге неосторожно вступила вслед батюшкиной стопы. Через 6 минут у нее начался насморк. Слава богу, экстренные меры в виде оксалиновой мази и аллопатической дозы гомеопатии не дали ситуации докатиться до постельного режима. Матушка Галендуха, влекомая инерцией перманентной борьбы за чистоту рук с многочисленными чадами, время от времени строго вопрошает отца Мисаила: «Батюшка, а ты руки пред едой мыл?» Причем иногда это происходит в присутствии гостей или даже людей вовсе посторонних. Пожалуй, апофеозом можно считать сей вопрос, заданный через стол на праздничном приеме у заместителя губернатора. Батюшка человек, в общем-то, вполне чистоплотный, смущается и обижается. Как-то он решил попробовать клин выбить клином и ответил вопросом на вопрос: «А ты, матушка, сама-то руки помыть не забыла?» К чести матушки скажем, что она, обладая чистоплотностью вообще уникальной, не обиделась и не рассердилась, а только безмерно изумилась. После того на подобные вопросы батюшка отвечает кротко: «Помыл, матушка, помыл». К слову сказать, на том самом праздновании произошел забавный случай. Когда семейство Пузенко зашло в зал приема, в котором за столом сидели ректоры государственных университетов и руководители предприятий культуры, любезный хозяин поинтересовался у матушки, что ей налить: виски, коньяк, водку, вино сухое или сладкое, шампанское. Матушка, горячительные напитки употребляющая строго по настроению, немного смущаясь, сообщила: «Мне сейчас лучше бы пиво». Немая сцена, минутная растерянность, пива в меню предусмотрено не было. Несмотря на попытки матушки согласиться на вино, забегали секретарши, куда-то покатил губернаторский «Лексус», и минут через 15 в комнату протиснулся водитель «Лексуса», неся перед собой ящик чешского пива, местного разлива. Матушка скромно потупилась. Забота о детях и художественные интересы оставляли в душе матушки Галендухи мало места для приземленных забот, как то огорода, домашнего хозяйства, кухни и тому подобного. И это было прекрасно. Однако в первое время приходской жизни семьи Пузенко матушка еще не вполне ясно делила свои обязанности на первоочередные и бесполезные. И потому пару раз пыталась активно поучаствовать в делах, очевидно, бесполезных, а именно огородных работах. В то прекрасное утро матушка Глендуха собралась посадить чеснок. Вообще выращивать у нее получалось только цветы, да еще отчасти всякие пряные растения, включая в их число почему-то крапиву. Но к чесноку матушка относилась тоже хорошо и взялась собственноручно засадить им сотки полторы огорода. Работа эта была посильная даже для ее нежного организма. Земля обработанная, рыхлая, чеснок уже полущен. Вставляй головки в землю и чуть придавливай, вот и вся премудрость. Действительно, с задачей матушка справилась быстро и успешно, после чего занялась душевным делом – цветами. Погода была самая подходящая – весеннее тепло и время от времени орошающие дождики. Такой дождик прошел на следующий день после посадки чеснока. А еще через день, рано утром, батюшка Мисаил, выйдя подышать свежим воздухом, окинул взглядом огородные угодья и обомлел. Увиденное было слишком красиво, а именно чесночная плантация. Засаженный накануне участок светился покровом прекрасных цветов. Примитивное растение вместо банальных зеленых стрелок выпустила белые бутоны, раскрывшиеся нежными соцветиями. Батюшка стоял потрясенный. При всей своей любви и почтении к матушке такого вопиющего чудотворения он не ожидал. Батюшка подошел поближе, присел, осмотрел цветы, потрогал руками, а потом даже один вырвал. Все же это был чеснок. Матушка, не разобравшись в конструкции зубков, посадила их вверх корешками. Ночью, увлажненные дождем, зубки проросли. Крепенькие зеленые столбики, углубившись, уперлись в более плотный слой земли, после чего, продолжая расти, вытолкнули зубки из рыхлого грунта вверх. Те поднялись на пару сантиметров и, опираясь на зеленые ножки, повисли в воздухе. Над ними веером распустились белые нити проросших корешков. Зрелище было действительно необычайно красивое. Матушка Глендуха – женщина культурная и потому любит чай зеленый, крупнолистовой. А отец Мисаил любит чай черный и сладкий, причем под чернотой чая понимает буквально его цвет. Эфемерные показатели качества, типа гранулированный, листовой, пакетированный, ставропольский, цейлонский, грузинский или китайский, его совершенно не интересуют. Более того, еще с советских времен он уяснил, что самую черную жидкость дает чай грузинский третьего сорта, и потому к восторгам по поводу Ставрополья или Цейлона относился весьма скептически. Как ни пыталась матушка Глендуха привить отцу Мисаилу культуру употребления чая, все было впустую, и в конце концов с положением дел хоть и не согласилась, но смирилась. И вот как-то к вечерней трапезе подает она батюшке любимую им большую чашку, полную жидкости радикально черной и странно ароматной. Батюшка несколько удивился, на такое потакание его вкусом он надежды не имел, и при исполненной благодарности отхлебнул добрый глоток горячего напитка. Вкус оказался неожиданный. К трем уже растворенным ложечкам сахара батюшка добавил четвертую, а потом, подумав, пятую. Отхлебнул. Сахара добавил еще. Отхлебнул. «Матушенька, а что это такое в чашке?» «Как что? То, что ты любишь. Купила специально для тебя. Чай грузинский номер 36. Заварила в чайнике. Вот его пачка, на подоконнике». «А ты его пробовала?» «А когда я такое вообще пробую?» «Мне кажется, это не совсем чай. Вкус странный. Крепкий уж очень. Наверное, заварки много положила. Хочешь, разбавь». Отец Мисаил отлил от чашки половину и добавил кипятка. Однако, выпив треть чашки, взмолился опять. «Ты хоть понюхай его, а? Очень уж непривычно». Матушка, аки-ангел кротости, мирно стерпела капризы батюшки и, оторвавшись от хлопот у плиты, чай понюхала, поболтала в нем ложечкой, а потом даже отважилась попробовать. «Да, действительно странный». Матушка заглянула в заварочный чайник, слила остаток в пустую пиалку. На дне лежал слой мелко помолотого порошка. На чай даже самого низкого сорта это, похоже, не было. Галендуха тревожно глянула на подоконник. Рядом с пачкой чая грузинского номер 36 стояла примерно равновеликая ей картонная коробочка с яркой надписью «Ускорители роста для комнатных растений». Матушка посмотрела на отца Мисаила. Отец сидел прямо и цветом лица не изменился. Пока. Последствия этого малого эпизода оказались довольно многообразны. Первое. 7 минут матушка сердилась на батюшку за то, что он отвлекал ее разговорами во время приготовления ужина. Второе. 7 минут батюшка согрешал, не соглашаясь признать своей вины. Третье. После этого 12 минут они оба смеялись. Затем, после некоторого перерыва, смеялись еще много. И с тех пор, время от времени вспоминая этот чай, смеются уже много лет. Четвертое. Матушка, припомнив давний совет удобрять комнатные цветы испитой чайной заваркой, перестала покупать для этой цели химикалии. Пятое. Батюшка согласился пить зеленый чай. Хотя всему теперь предпочитает кипяток с вареньем, не черничным. А самым удивительным следствием оказалось то, что после обработки ускорителем роста батюшка стал действительно ускоренно расти. В ширину. Нужно сказать, что и раньше семья Пузенко представляла прекрасный пример взаимодополнения противоположностей. Теперь же, всего за пару лет, они достигли совершенства. Прекрасных пропорций золотого сечения 2/3 к 1/3. Что есть показатель глубокой гармонии брака. Впрочем, справедливости ради признаем, что однозначных доказательств связи этих явлений нет. Так матушка Галендуха, например, утверждает, что батюшка вырос благодаря своей неумеренной любвеобильности, любви к пельменям, любви к макаронам по-флотски и любви к многочасовому сидению в мягком кресле с увлекательной книжкой в руках. Нам эта версия кажется несколько надуманной, но все же спорить мы не будем. Итак, с историей воцерковления супруга Галендухи мы разобрались. Но вот что еще интересно, какими судьбами она сама, девушка из наирелигиознейшей семьи, попала в действующий храм, одетая в джинсы и с карандашом в руке. А это тоже поучительная история. Родилась Галендуха в славном городе со странным названием Херсон, вернее, в пригородном селе Белозерка. Родители Галендухи относились к категории совслужащих. Мама разносила почту, а папа эту почту упаковывал. Совокупной зарплаты и доходов от приусадебного хозяйства на жизнь хватало, а более и не требовалось. Впрочем, раз в год пастушенко совершали паломнические поездки, при хорошем урожае картопли – в Почаев, а при скудном – в Одесский Успенский монастырь. Жизнь семьи протекала с Божьей помощью размеренно и единообразно. Так продолжалось до осени 1961 года, а там вдруг наступили неожиданные перемены. За год до того в семье случилось прибавление – младенец Вера, счастливо успевшая родиться именно 30 сентября. Оставив годовалую Веру и 5-летнюю Галендуху под присмотром близких родичей, пастушенко отправились в Почаев. Картопля в тот год удалась. Тут для понимания дальнейших событий следует пояснить конституцию семейства пастушенко. Конституцию не в смысле закона, а в смысле форм. Так вот, формы Марии Пастушенко были выдающиеся, килограммов под сотню. Причем не холостого веса оплывших дряблостей, а энергичного веса метательницы молота. Муж Андрей, напротив, был фигурой малозаметной, без претензий. При совместных походах он неизбежно следовал в кильватере супруги и окружающими не всегда был даже замечаем. В тот роковой день этим же порядком шествовали пастушенко по хорошо знакомой им территории Почаевской лавры. Все было как всегда – красота, благолепие, чинное богослужение, всеночное, утром литургия и причащение, святыни, пещерка преподобного. Вот к этой пещерке и направлялись пастушенко. И вдруг, прямо на их пути, словно из воздуха, возникла поражающее воображение фигура. Высокий, иссушенный аскетизмом монах, с лицом изможденного мамонова и прозорливым сиянием черных очей. На его груди, красиво оттеняя черный шелк рясы, играла золотым шитьем темно-фиолетовая епитрахиль. Монах сделал шаг навстречу обомлевшей Марии и вопросил, одинаково грозно и громко: «По что аборты творила?» Затрепетавшая пастушенка пролепетала робким голосом, категорически ей несвойственным: «Не творила, батюшенька, никогда ничего такого». Андрей было заволновался и подозрительно выглянул из-за бока супруги, но, услышав последнее, успокоился и занял свое место. «Не перечь мне, сосуд греха! Вижу смрад твоей души! Аборты пред Богом творила, совокуплялась аки-скотина без намерения произвести чада, а на рожденных детей роптала бесовски. Кайся!» «Каюсь, батюшенька, грешна!» — залилась слезами Мария и словно уменьшилась в размерах. Из-за ее спины опять стал виден Андрей. «А по что в невенчанном браке живешь, окаянная?» «Венчанный мы, батюшенька, венчанные от начала брака. Тайно венчал нас херсонский батюшка, церковь запирал и нас венчал». «Венчание ваше есть посмеяние над таинством, ибо живете невоздержанно, и послушание мужу не оказываешь. Кайся!» «Каюсь, каюсь!» Повторное слезоизвержение оросило розовые ланиты Марии. Примечание. Ланиты, славянское, щеки. Конец примечания. Андрею же наставление прозорливого старца пришлось явно по душе, и он попытался сказать нечто уместное и благочестивое. Однако попытка была отметена взмахом руки духовника. Обращался монах только ко грешной Марии. Левой рукой еще более пригнул ее голову долу, а правой ловко накинул на макушку золотящуюся епитрахиль. «Кайся! Кайся во всех подробностях! А ты», — монах коротко взглянул на оторопевшего Андрея, — «отойди подальше и молись». Андрей по привычке послушался. Исповедь продолжалась долго. На асфальте между склоненной друг к другу парой скоро проявилось влажное пятно. Проходящие мимо одиночные и групповые паломницы останавливались и завистливо вздыхали. Вскоре начала образовываться живая очередь на исповедь. Андрея оттирали все далее. Он же, испытывая какие-то смутные чувства, маялся. Молиться почему-то не получалось. Наконец, очищение его супруги завершилось разрешительной молитвой. Монах огляделся, разогнал исповедниц строгим шиканьем, а на Андрея посмотрел с откровенной брезгливостью. «Идем. Такую бездну грехов без помощи преподобного не очистить». Оказалось, что идти надобно все к той же пещерке. По дороге монах настойчиво напомнил факт, широко известный, но каждый раз живо поражающий воображение. Если кто не вполне очистился от грехов, то преподобный его из тесной пещерки не выпустит, так там грешник и застрянет до страшного суда. Вечно розовый цвет лица Марии Пастушенко сменился бело-синюшным. Шла она неуверенно, чуть ли не спотыкаясь. Андрей плелся на своем месте. Перед пещеркой преподобного Иова стояла очередь, в том числе и парочка приезжих батюшек с семействами. Однако монах всех раздвинул словами: «Грешницу пропустите!» Народ заинтересованно посторонился. Мария, ведомая новообретенным духовником, совсем уж в состоянии прострации, двинулась к пещере. И тут произошло ужасное. По общему мнению, в нее вселился бес. В самый ответственный момент паломница уперлась руками в стенки пещеры и загласила: «Не пойду!» Все, кроме натаревшего в вычетках аскета, оторопели. Тот же не растерялся, время на пустые уговоры тратить не стал, а с криком «Изыди!» уперся в спину Марии и начал пропихивать ее в пещеру. Однако, как ни странно, чаемого эффекта сей акт экзорцизма не произвел. Закаленные ношением почтовых сумок бицепсы преодолеть было непросто. Ситуация становилась нестерпимой. А тут бес вселился еще и в Андрея. Некоторое время он бессмысленно глядел на странную компанию, верещащую Машу и толкающего ее монаха, а затем сделал шаг вперед и неожиданно нанес удар сбоку в челюсть экзорциста. Удар, в противоречии с субтильностью Андрея, оказался мощным. Подвижник отлетел метра на два, повалив еще пару вопиющих паломниц. Дальнейшие события Подробно рассказывать смысла нет, все уложится в пару строк. Домой Марию отвезли. От происшедшего она так и не оправилась, и через 3 месяца скончалась от взявшейся неизвестно откуда грудной жабы. Отпевали ее в церкви Херсона, за что руководством почтового ведомства был вынесен Андрею выговор. Год Андрей скорбел, общался мало с кем, а следующей осенью, взяв неделю в счет планового отпуска и оставив дочек все тем же родичам, отправился за духовным вразумлением в монастырь. На этот раз, несмотря на опять же добрый урожай картопли, в Одессу, к старцу Кукше. Нужно сказать, что во всех бедах Андрей винил только себя и свою податливость бесовским наваждениям. Более того, избавиться от них он не мог даже и по прошествии немалого времени. При воспоминании даже лика аскета в него опять вселялась нечистая сила. У блаженного Кукши Андрей хотел узнать, не должно ли ему ехать на вычетку, и если что, то куда. В Одесском монастыре, прибыв туда к середине дня, Андрей сразу заприметил видную матушку-монашку. Чем-то, статью и габаритами, напомнила она ему дорогую супругу. К ней он и обратился за советом, как найти батюшку. От матушки Елизаветы, таково оказалось святое имя монахини, он узнал, что ему отчасти не повезло. Батюшка сегодня не принимает, а также и завтра. Надеяться на беседу можно только 2 дня. Духовное общение, исполненное оборотами «Спаси вас, Господи!» и «Молитесь обо мне, грешный!» в финале привело собеседников домой к матушке Елизавете. Очевидно, что жить при мужском монастыре монахине негодно, и потому квартирование таковых в городе есть мера вынужденная и необходимая. В квартире гостя встретила неожиданность – пара великовозрастных и крупнотелых девиц, оказавшихся дочерьми хозяйки. Более того, выяснилось, что монашеское положение Елизаветы было не более чем самообманом Андрея, просто благочестивая женщина являла миру своим образом ангельский чин жития. Все эти неожиданности после недолгого замешательства в конце концов привели к еще большему взаимопониманию между чающими утешение сердцами. Закономерно, что в итоге Елизавета Вовчок и Андрей стали супругами. 12-летний перекос в возрасте в пользу Елизаветы помешать исполнению промысла не мог. Через несколько месяцев они сочетались законным браком, гражданским и церковным, для чего пришлось продать почти новый телевизор Пастушенко. Малую, Веру Пастушенко, Андрей передал на воспитание младшей сестре покойной супруги, отписав ей же и дом в Белозерке. Сам же с Галендухой перебрался в Одессу. Метраж принадлежавшего матушке Елизавете дома на одной из станций фонтана вполне это позволял. И там уже, в Одессе, девочка, именуемая Галей, прожила до своего замужества в 1971 году. Там она ходила в школу, там училась на архитектурном факультете Одесского инженерно-строительного института, который, не доучившись, бросила. Оттуда отправилась по стране изучать милые сердцу художественные промыслы, возвращаясь домой только проведать молящихся о ее здравии родителей и получить хоть какое-то вспомоществование на жизнь. Сама же Галя молиться не любила, хотя считала, что умеет. С детства утренне-вечернее правило и 90-й псалом знала она наизусть, но вычитывать их отказалась еще лет с 12. Отца, жалевшего в ней сиротинушку, она не слушалась категорически, а крупнотелых вовчок просто не замечала. Конституции тела девочка пошла исключительно в отца. От благочестивого сюсюканья и церковно-народных штампов она отвращалась всей душой. Момент же живой встречи с Христом тогда еще, видимо, не наступил. Итак, она была в своем семействе девочкой чужой. Нужно отдать должное такту семьи, занятой зарабатыванием денег на привозе, обустраиванием жилья, а также монастырскими послушаниями и молитвой, они на юную Галендуху давления не оказывали и позволяли ей много больше вольностей, чем положено в православном семействе. В том числе не возражали против посещения ею кружка изобразительного искусства, художественной школы, полуофициального объединения молодых художников при музее западного и восточного искусства. Несмотря на столь неправославное название, в этом объединении собирались люди, не чуждые и национальных художественных традиций. Именно здесь, а не в раскрашенных детсадовскими картинками церквях, в сердце Лины прозябли ростки интереса и, более того, любви к космической красоте древнерусской архитектуры и иконописи.